По отчизне этой ностальгия. Я рассказчик твоих происшествий, репортер в твоих микромирах. Одновременно я сумасшедший, городской твой дурак. Я допущенный к тайне неглавной, засекреченный не до конца. Парень в сущности свойский и славный. Я останусь с тобой до конца. Задыхаясь от самодовольства, по дорожке бежишь горевой. За тобой, таково мое свойство, буду бечь, покуда живой. Почему мне не спрашивать проще? Буду бечь, вот и все, буду бечь. Потому что ты все-таки речь, я не более паузы, прочерк.